Его окутала темнота, и ему показалось, что тут стало еще темнее, чем днем. Это было удивительно, ведь лампа светила так же. Он потоптался немного посреди трапа, прислушиваясь к шуму внизу. Тяжело стучали машины, до него доносился запах масла, битума. Здесь они ходили, вели разговор о фильме про корабль смерти, и Рауль сказал, что этот фильм... А потом выразил сожаление, что Филиппе вынужден терпеть присутствие родителей. Он прекрасно помнил его слова. «Мне было бы очень приятно, если бы ты ехал один». Как будто ему есть дело до того, еду я один или с родными. Дверь слева была открыта, другая, как и раньше, заперта, однако из-за нее доносился какой-то стук. Замерев у двери, Филиппе почувствовал, как что-то потекло по его лицу, и вытер пот рукавом рубахи. Схватив сигарету, он поспешно закурил. «Он еще покажет этим троим пройдохам!» «В прошлом месяце окончила 5-й курс консерватории», — сказала сеньора Треха. «С отличием! Теперь будет концертировать!» Донья Росита и Донья Пеппа нашли это бесподобным. Донья Пеппа тоже когда-то хотела, чтобы Нелли выступала в концертах. Но разве эту девочку уломаешь? И способности у нее есть. С детства пела по памяти все танго и прочие песни, и целыми часами могла слушать по радио передачи классической музыки. Но как начались занятия, она, что называется, не в зуб ногой. Верите ли, сеньора, никак не уломаешь. Если только вам рассказать, ну что поделаешь, не хочет учиться, и все. Понимаю, сеньора. А вот Беба каждый день сидит по 4 часа за фортепиано. И, уверяю вас, для нас с мужем это настоящая жертва, ведь от гам так устаешь, квартира у нас маленькая. Но какая радость, когда наступают экзамены, и девочка оканчивает с отличием. Вы еще ее услышите. Возможно, ее попросят что-нибудь исполнить. Кажется, в подобных путешествиях артистов приглашают играть. Правда, Беба не взяла с собой ноты, но зато она знает на память полонез и лунный свет. Она всегда их исполняет. Не подумайте, что я говорю это как мать, но играет она с таким чувством. Классическую музыку надо уметь исполнять, сказала Донья Росита. Она не то что нынешняя. Один грохот, как эти футуристические выкрутасы, что передают по радио. Я тут же говорю супругу. А ну-ка, Энса, выключи скорее эту пакость, у меня от нее голова болит. Я считаю, такую музыку надо запретить. Нелли говорит, что современная музыка совсем не похожа на прежнюю, на Бетховена и на прочих. То же самое говорит и Беба, а она знает в этом толк, сказала сеньора Треха. Теперь развелось слишком много футуристов. Мой супруг дважды писал на радио, чтобы они улучшили свои программы. Но давно известно, когда столько любимчиков. «Как вы себя чувствуете, деточка? Я вижу, вам нехорошо?» Нора чувствовала себя вполне прилично, однако замечание сеньоры Треха смутило ее. Войдя в читальный зал, она столкнулась с дамами и не знала, как ей повернуться и уйти в бар. Пришлось подсесть к ним с улыбкой, точно эта встреча чрезвычайно ее обрадовала. Она подумала, а не появилось ли в ее лице что-нибудь такое, что выдает? «Да нет, ничего не могло появиться». «Днем меня немного укачало», — сказала она. «Пустяки. Тут же прошло, как только я приняла таблетку драмамина. А вы как себя чувствуете?» Дамы, вздыхая, сообщили, что щиль на море позволил им выпить чая с молоком. «Но если снова поднимется буря, как в полдень...» «Ах, счастлив тот, кто молод, как она! Тогда только и думаешь о развлечениях, и не представляешь себе, что такое жизнь. Конечно, когда путешествуешь с таким симпатичным молодым человеком, как Лусио, жизнь представляется в розовом цвете. Она осчастливила его, бедняжка. Ну и отлично. Никогда не знаешь, что станется потом. А пока есть здоровье». «Вы, наверное, совсем недавно вышли замуж, да?» сказала сеньора Треха, внимательно ее рассматривая. «Да, сеньора», — ответила Нора. Она чувствовала, что вот-вот покраснеет, и не знала, как избежать этого.